Нам принесли плащи и высокие сапоги, которые мне казались резиновыми, но когда я их надел, то почувствовал, как они эластичны и теплы. Всем плащи пришлись впору, только я в своем утопал до пят, а сапоги не лезли на высокого турка. Ему меняли их раза три, пока не подобрали удобные. Мне тоже отыскали плащ поменьше. Капитан еще раз заходил к нам и снова убеждал и оставить в каюте хотя бы меня одного, но ни и ни я на это не согласились. Тогда он сказал, что направляется в четвертый класс и приглашает нас, чтобы мы могли познакомиться с возможной ареной наших будущих действий. Мы с восторгом приняли это предложение. У лестницы матрос нес вахту, получив строгое распоряжение никого, ни под каким предлогом, не пропускать без нас наверх. Пусть это даже будет старший помощник. Мы двинулись вслед за капитаном. К нам присоединились еще два офицера и два матроса. Теперь целой группой мы двинулись вперед. Капитан отдал приказание вызвать еще и старшего врача. Я был поражен не только количеством людей, но и длиной коридоров, высотой всевозможных общих комнат и роскошью, царившей всюду. Буквально все комнаты утопали в цветах. Публика из первого класса сидела в тени палубы в глубоких креслах и шезлонгах. Нарядная жизнь била ключом в каждом уголке. В воздухе разносился аромат духов и сигар. Наконец, мы спустились в третий класс. Я ожидал встретить ту же грязь, которую наблюдал в вагонах этого класса в русском поезде, но сразу понял, что жестоко ошибся. Здесь было очень чисто. Правда, ноги не тонули в коврах, но на полах лежал линолеум красивых ярких рисунков. Должно быть, билеты и здесь стоили недешево, так как бедноты совсем не было видно. Мелькали студенческие фуражки, ехали целые семьи, внешний вид которых говорил об известном достатке. Общая столовая была красива, с деревянными креслами-вертушками, залитая электрическим светом. Были здесь и гостиная, и читальня, и курительная комната. Наконец мы спустились еще ниже и очутились у самой воды. Носовая часть была отведена под четвертый класс. Крышей служило помещение третьего класса, где каюты тянулись от носа до кормы. В четвертом классе кают не было вовсе. Пассажиры сплошь бедняки. Большую частью семьи сезонных рабочих или бродячие музыканты, жалкие балаганные фокусники и петрушки. В отдельном углу расположился целый цыганский табор. Со всех сторон слышались самые разнохарактерные наречия и возгласы. Тут были и торговцы, ехавшие со своим товаром и желавшие, очевидно, быть ближе к трюму. Тут были и конюхи, сопровождавшие лошадей. Словом, глаза разбегались, и я снова таращил их, позабыв обо всем на свете. «Не отставайте от меня», — услышал я повелительный голос капитана, и в ту же минуту почувствовал, что И взял меня под руку, шепнув, чтобы я запоминал расположение парохода, а не увлекался картинностью этого зрелища. Я вздохнул. Столько возможностей для наблюдений, и надо идти мимо всего, памятуя только о буре, которая то ли будет, то ли нет, и я продолжал думать, что вряд ли она случится. Солнце сияло, мы все еще шли по глади, и волну гнал только наш пароход-великан. Мы внезапно остановились. В самом неудобном месте, в носу парохода, между бочками и ящиками на ветру, сидела молодая, до крайности измученная женщина, держа на коленях ребенка лет двух, прелестного живого мальчугана, беленького, как его мать. Рядом лежала девочка лет пяти, похоже, больная. Положив головку мертвенно-бледную на колени матери, она, очевидно, была в забытьи. «Почему вы выбрали такое неудобное место?» — спросил капитан, обращаясь к женщине, на красивом лице которой изобразился ужас, и глаза наполнились слезами. «О, не выбрасывайте нас!» — взмолилась она по-французски. Не понимая, видимо, английской речи капитана, она испугалась звука его повелительного металлического голоса и глядела теперь с мольбой. Капитан оглянулся, говоря, что его французский оставляет желать лучшего. И выдвинул меня вперед. Я поклонился женщине и перевел ей вопрос капитана. В ответ на это слезы градом покатились из ее глаз, и она объяснила, что это единственное место, где ее, наконец, перестали донимать жестокие спутники, что сердобольный матрос устроил их здесь и пригрозил двум туркам, которые не давали ей проходу. «Девочка не больна, мы только голодны. Не выбрасывайте нас. Мы едем к моему отцу в Константинополь. Мой муж умер, его задавило на стройке, и французская компания не пожелала нам ничего заплатить. Но я не могла ждать суда. Мы умерли бы с голода. Пришлось все продать и кое-как добраться до Севастополя. Я отдала последние деньги за билет. Не знаю, как и доедем, но билет мой в порядке». Быстро говорила бедняжка, в полном смятении протягивая капитану билет. Должно быть, нужда свалилась на нее внезапно. Костюм, вероятно, еще совсем недавно купленный, был в пыли и пятнах. Платье на детях тоже новое и тоже перепачканное в дороге. Высовывавшиеся из-под юбки ножки девочки были обуты в крохотные лакированные туфельки, совершенно непригодные для далекого путешествия. Мольба и страх за детей, которых она прижимала к себе, слабость, отчаяние, столько чувств отражалось в глазах этого существа, что у меня защекотало в горле, и, не думая, что я делаю, я наклонился и поднял девочку на руки. «Нельзя ее здесь оставлять», — сказал я, — «и уступим ей свою каюту». «В этом мало пользы», — ответил за него капитан. Они все нуждаются в медицинской помощи. На пароходе есть платные палаты в лазарете первого класса. Если вы можете оплатить ей дорогу в такой каюте, она получит возможность отдохнуть, набраться сил и сойти с парохода здоровой, ведь она сейчас упадет в обморок. Не успел он договорить, как доктор бросился к валившейся на бок женщине. Капитан дважды свистнул, висевший у него на груди свисток, и перед нами вырос здоровенный матрос. «Разогнать толпу», — приказал ему капитан. И точно по мановению волшебной палочки пассажиры расселись по своим местам, не дожидаясь вторичного окрика. «Теперь носилки», — велел капитан. Пока ходили за носилками и поинтересовался, куда и кому внести деньги за отдельную палату для бедной женщины, капитан написал записку, передал ее доктору, приказав поместить мать с детьми в лучшую палату лазарета, каюту 1А. Деньги следовало внести судовому кассиру, что вызвался немедленно исполнить младший из турок. Женщина все еще не приходила в себя, и ее уложили на носилки. Матрос протянул руки, чтобы взять девочку. Но она крепко обхватила мою шею руками и громко заплакала. Я прижал девочку к себе и сказал ей, что сам отнесу ребенка и останусь с больной матерью, пока она не придет в себя. Но и отрицательно покачал головой. «Отнеси дитя, дай матери капель из этого пузырька и немедленно возвращайся. У нас много дел, но бедняжку мы не забудем. Скажи ей, как нас найти, пообещай, что мы вскоре ее навестим. Капли дай ей так, чтобы никто не видел», — шепнул он мне, и я двинулся вслед за носилками. Шли мы долго, думаю, не менее 20 минут, мы все взбирались по лестницам и коридорам, обойдя стороной парадной комнаты. И чего тут только не было в этом плавучем доме. И прачечная, и сушильня, и провианские склады, и бельевые, и швейная мастерская, и специальное хранилище для пресной воды, и гимнастический зал, и плавательный бассейн, и множество кухонь, и ледники. Я просто пришел в растерянность, и один ни за что бы не нашел дороги обратно.